Ну и почему же так происходит? Что ты имеешь в виду? О чем ты спрашиваешь? Я весь дрожал от возмущения. Ну кто? Кто не дает тебе говорить так, как ты сам хочешь? Ну, можно начать с того, что ни один журнал и ни один издатель не возьмут такого текста. Это не совсем так. У тебя есть издатель, принимающий произведение в том виде, в котором ты его приносишь. Правда, ты сам платишь за издание, ну и что из того? Также у тебя есть читатели, которым нравятся твои тексты, потому никто тебя не останавливает. А кроме того, существует еще и веб-страничка. Ну, в общем, ты свободен писать по-своему, ведь так? Вроде бы да. К тому же, ты уже создал книгу в своем стиле. И этот опыт оказался успешным, правда? Ну да. Только я никогда не глядел на ситуацию с этой точки зрения. Я замолк, чтобы обдумать услышанное, а также проверить, не подхватило ли нас главное течение. Похоже, я попал в ловушку и не замечал, что уже давно справился с этой проблемой. И действительно, писать было бы очень легко, когда я делал в собственном стиле. В общем, тут ты меня поймал. Разве не ты сам только что рассказал, что секрет следования за тем, что радостно и интересно, заключается в том, чтобы позволить себе заниматься чем-то естественным для тебя образом? В том, чтобы доверять своей форме самовыражения и принимать ее. А как появилось мое абсолютное неумение грамотно писать? Неужели я сам так запланировал до того, как начать эту свою жизнь, чтобы придать колорит своим текстам? Ну, типа того. Ты задумал, чтобы это случилось, когда ты был школьником? По многим причинам. Твой стиль письма сформирован многими обстоятельствами. И именно такого результата ты добивался. Все жизненные испытания, некоторые из них тяжелые и болезненные, позволили тебе приобрести желанный жизненный опыт. Точно так же у альпинистов, мастерство которых формируется под воздействием трудностей и испытаний. Ну, другими словами, твоя жизнь, идеи, мысли, испытания и все остальное становится жизненной формой искусства. Ты произведение искусства в такой же степени, как и все остальные. Все мы живое искусство. Но особенно это проявляется в следовании за тем, что нам радостно. Прекрасное уточнение. Здорово подмечено. Похоже, я не разрешал себе быть тем, кто я есть, и заниматься тем, что приносит радость. Если я и делал что-то увлекательное и радостное, то одновременно сопротивлялся этому. Подавлял себя, и теперь понимаю, насколько это опустошало. Борьба происходила здесь, я указал на сердце, а не снаружи. Неважно, нравится ли хоть кому-то, что я пишу, важно лишь оставаться верным себе. Ну, именно так. Ну, видишь, как все просто. Мы замолчали, глядя на окружающую нас красоту. Я бы не смог глядеть в завтра без веры в то, что, возможно, даже самое невероятное.